Глава 5. Ханне часто удавалось увлечь слушателей своими лекциями, но еще чаще она замечала, что юношей и девушек занимают другие, более насущные вопросы. К ней обращались восторженные молодые лица, когда она рассказывала стихи Гервига и Фрейлиграта и связи с ними, про революционное студенческое движение 1848 года. Тяжелые брови Синь-Лу дернулись, он собрался с духом, чтобы задать вопрос, но один из коллег сунул ему листок бумаги. Он принялся читать и перечитывать его с напряженной серьезностью, что-то писать и рвать написанное, думать и писать снова. И Ханна не смогла заставить себя раскритиковать невнимательность. В подобные месяцы нельзя требовать безраздельного внимания к европейскому студенту 1848 года ни от него, азиатского студента 1948 года. Его борьба тяжелее и масштабнее. Время от времени Ханна писала короткие очерки о студенческой жизни Шанхая и героизме студентов. Они жили в естественной бедности, а тем, что было, делились с рабочими, своими товарищами по оружию. Жили они в бедных студенческих общежитиях, в маленьких комнатках на 6-8 человек. Там сидел и Ло Цулинг, 19-летний юноша, недавно удививший Ханну чудесным описанием природы. Вокруг стояла тишина, едва виднелся рассвет, и только что-то шептали воды ручья в долине. Мое сердце было живо, счастливо, нежно. Его окровавленная рубашка висела рядом. Наглядное свидетельство злоупотреблений полиции на вчерашней демонстрации. Лицо его, еще по-детски круглое, было бледно-желтым, а пишущая кисть двигалась вертикально вверх и вниз. Он писал листовку. Группы студентов ходили в район, где жили рикши, водители велорикш, фабричные рабочие и грузчики, в так называемый район землянок. Они приносили им одежду, чтобы согреть, и соломенные циновки, чтобы защитить от дождя, и учили их читать и писать. Синь-Лу не жил в общежитии. Он стал связующим звеном между сокурсниками и более зрелым поколением революционеров. Те заседали в объединении банковских служащих, планировали заговоры, агитировали, организовывали. Ханна спорила с профессором Яо, который взволнованно жаловался, что в библиотеке разгорелся очередной политический спор. «Ведь читальный зал для чтения». «В принципе, вы правы», — заверила Ханна. «Но бывают исключения и чрезвычайные ситуации». «Да, условия ужасные. А профессор Яо рассказал о новом случае вопиющей коррупции у чиновников. Позор для китайской нации». «Почему для китайской нации?» – удивилась Ханна. «В вашей стране такого нет», – с меланхоличной вежливостью предположил Яо Мингсянг. «Профессор», – заверила Ханна, – «во Львове во времена Пилсудского городской чиновник прямо сказал моему дяде: «Не говори с ухом, говори с рукой». Профессор Яо явно утешился и собирался сделать заключительное замечание, когда кто-то вежливо кашлянул и толкнул дверь. Там стояла Мицинь в ярко-зеленом атласе, в черной бархатной куртке без рукавов и изящных черных бархатных туфлях, отделанных зеленым атласом. Ее нестареющее лицо выражало мягкую теплоту, а столь же нестареющая фигура – размеренную грацию. Увидев божественное видение, профессор Яо забыл обо всем. Он больше не смотрел на Ханну. Ей пришлось переспросить трижды, прежде чем она добилась ответа. В любом другом случае она бы всерьез обиделась. Но сейчас с радостным волнением смотрела на профиль отвернувшегося посетителя. Это был профиль человека, который, казалось, стремился снять с ее совести тяжелое бремя. «У меня есть идея», — сказала Ханна, вспоминая свой небольшой запас китайского, поскольку Мицинь не знала иностранных языков. «Я хочу устроить небольшой вечер 14 числа. Приглашаю вас обоих, а также профессора Ву Сянь Ли с женой, Цай Юнь, господина Фу, Ли и Чао». Профессор Яо загляделся на изящные бархатные туфли и забыл ответить. Мицинь с готовностью согласилась. Они с Ханной называли друг друга старшей сестрой, скорее из вежливости, чем следуя логике. Профессор Яо приходил теперь каждый день, чтобы обсудить с Ханной немецкую литературу. Как ни странно, все поэты предвосхищали образ прекрасной китаянки. Пиа из Лаудина и его семьи, якобы Вассермана, оказалась никем иным, как немецкой Мицинь, а Радопа из «Гига и его кольца» Хебеля, возможно, походила на нее даже больше. Имя Мицинь означает «прекрасная музыка», и когда Лессинг придумал бессмертную фразу о застывшей музыке, он наверняка имел в виду женскую фигуру, такой же гармоничной прохлады и молчания. Профессор Яо и Ханна больше не обсуждали ничего другого. Литература, философия, эстетика лишь обрамляли безмятежную красоту Мицинь. Ханна, чья некогда знаменитая память значительно пострадала из-за невзгод и болезней, тщательно записывала каждую фразу профессора Яо о Мицинь. И столь же добросовестно доводила каждую похвалу, каждый намек, каждое сравнение до предмета его восхищения. Но все, чего она добивалась – непроницаемая улыбка. 14 мая 1948 года стало днем волнующего праздника. Провозгласили государство Израиль. Ханна пошла за сладкой выпечкой для вечеринки. По дороге к ней подошел красивый китайский мальчик, школьник лет 10, издалека безошибочно заприметив ее еврейскую физиономию. Взглянув на Ханну с доверчивой вежливостью, он заявил: «Сегодня день вашей победы». Цай Юнь пришла раньше всех. Она пересказала последние слухи о наступлении освободительной армии. «Целые дивизии Гоминьдана дезертировали. Мы – китайцы», – заявили они. «Гоминьдан теперь просто американская коммерческая компания». «Я уже неделю не слышала ничего нового», – пожаловалась Ханна. «Синь Лу уже трижды пропускал мои лекции. Иногда мне кажется, я ему не нравлюсь». «Большая ошибка», – засмеялась Цай Юнь. «Он хвастается перед всеми коллегами. Профессор Пи Ле Ке – заграничная жена моего отца». Профессор Ву постучал в дверь по-европейски. Его супруга не смогла явиться и с искренней радостью поприветствовал Цай Юнь, которую не видел уже много лет. Он горячо похвалил ее некогда блестящую роль официантки Ай Фе и пролетарки Си Пин. Он знает, сейчас она часто читает лекции, но это не значит, что нужно пренебрегать актерским талантом. «Когда я играю», — упрямо ответила Цай Юнь, — «мне приходится говорить чужими словами. Когда я читаю лекции, я говорю своими словами». Вошли Мицинь, Кай Мэнь и Юнг Цчанг. И разговор вернулся к наступлению освободителей. Даже скептически настроенного Кай Мэня захватила всеобщая радость надежды. Цай Юнь спорила с профессором Ву на немецком, заменяя грамматику эмоциями. «Свобода – странная штука», – сказал пожилой джентльмен. «Люди мечтали о ней с незапамятных времен, но способны выдержать ее лишь частично». «Цветок сливы», – ответила Цай Юнь, используя старую китайскую революционную метафору. «Распускается на одной ветке, потом на другой, потом во многих местах, и в конце концов все деревья наполняются свежестью и ароматом». Вошел Минг Фунг. Он сел чуть в стороне от Ханны и прочитал ей некролог, который написал для газеты в Ханчжоу 2 года назад, полагая, что Ньюланг умер. Он подробно описал личность Ньюланга, его сильные и слабые стороны, не скрывая даже его походов в бордель. «А я», — мрачно ответила Ханна, — «приняла его за святого, который сделал для меня исключение». Профессор Яо пришел последним и снова не видел никого, кроме Мицинь. Ханна позаботилась, чтобы они сели рядом, и их разговор не прерывался. Она делала все для сближения Мицинь со знаменитым ученым. И вела себя с неловкой прозрачностью, не тактичной даже по европейским меркам, и совершенно гротескной по китайским. Постепенно настроение стало дерзким. Профессор Ву Сяньли спел баварскую песенку, которая, как он с улыбкой признался, глубоко задела его во время учебы в Мюнхене. Где-то в горной выси китаец сидел, натирал он лысину сыром лимбургер. А Ханна вспомнила очень старый шлягер кабаре. «Я, любезные друзья, китайский мандарин, но на самом деле я еврей из Буковины». Когда сестры сидели в велорикше по дороге домой, Мицинь вдруг спросила: «Знаешь, в чем величайшая добродетель Ханны?» «Ты неисправимая конфуцианка», — засмеялась Цай Юнь. «Снова философствуешь о добродетели?» Не смутившись, Мицинь спокойно повторила вопрос. «Подумай». «О чем тут думать?» — хмыкнула Цай Юнь. «Ее поэзия, ее энергия, ее стойкая любовь. «Нет», — ответила Мицинь, — «ее стремление к справедливости». Синь Лу отсутствовал на лекции Ханны и на следующее утро. Она спросила про него у других студентов. Ответом была загадочная улыбка. Неделю спустя пропали Ло Цу Линг и еще трое. Постепенно Ханна догадалась, в чем дело. Они тайно переправлялись в освобожденные районы в качестве техников, терапевтов, бойцов.